Как он вылетел из кровати, заметался по квартире. «Всех будет! Мама! Рима! Вставайте все! Галя рожает!» Я скорее следом за ним. «Да не рожаю, не кричи ты на весь дом, а только пора в больницу ехать!» «Ой!» Забыл все номера телефонов, чтобы такси вызвать. Брюки потерял, все у него из рук валится. В общем, мужчина. Бегает из комнаты в комнату и все причитает. «Ты только не ходи быстро, не делай резких движений, не наклоняйся, мы тебя сами оденем». «Да не волнуйся ты, я же чувствую, что еще есть время». «Ой! Рима, скорей одевайте ее и немедленно в машину». «Ничего, ничего, уже отпустила. Не торопи ты меня, я сама ничего не соображаю». Смотрю, моя свекровь с распущенными белыми волосами, как привидение, молча ходит по квартире, открывая все дверцы и выдвигая ящики в шкафах, в буфете, в комоде. «Что вы делаете, Софья Николаевна?» «Молчите, Галя, так надо. Все должно быть настежь открыто, чтобы вам легче было рожать». Хоть от боли мне и было уже не в моготу, а все же я, надев новую шубу, к ужасу моего мужа, скорчившись, пошла к себе в комнату полюбоваться на себя в зеркало. «Нет, ты сошла с ума! Как ты можешь?» «А вот могу! У меня никогда такой не было! Ой! Мама, я умираю! Скажи ей, что нужно немедленно ехать!» Всю дорогу я, стиснув зубы, старалась не стонать, видя, что мой бледный, перепуганный муж почти теряет сознание от страха, что я могу родить прямо в машине. В Пироговской больнице место было приготовлено заранее, меня уже там ждали, не то что 10 лет назад в Ленинграде, когда я, измождённая блокадная девчонка, почти 20 часов сидела в коридоре, прося принять меня в больницу. Теперь здесь принимали Галину Павловну Вишневскую, солистку Большого театра. И все меня обхаживали, как могли. 18 марта 1956 года в 13 часов дня родилась моя дочь. Рождение такого желанного ребенка. Мне казалось, что ангелы на крыльях несут меня в небесах, и в честь моего торжества вокруг звучат ликующие гимны, наполняя меня чувством неземного восторга и счастья. Моя дочь казалась мне совершенством красоты. И в самом деле она родилась удивительно красивой. Не по-детски пропорционально сложенной, с чистой белой кожей, и уже через 5 минут внимательно смотрела на меня не мутными детскими глазками, а ясным, осмысленным взглядом. Казалось, она хочет что-то очень важное мне сказать. Видно, славные ночные чтения мне сонетов Шекспира не прошли даром. И даже акушерка, принимавшая у меня роды, сказала: «Ну, Галина Павловна, сколько я в жизни своей детей приняла, а такой еще не видела». Я хотела назвать ее Екатериной, но получила от Славы жалобную записку. «Умоляю тебя не делать этого. Мы не можем назвать ее Екатериной по серьезным техническим причинам, ведь я буквы «Р» не выговариваю, и она еще будет меня дразнить. Давай назовем ее Ольгой». Через неделю я уже спускалась по лестнице больницы. Впереди шла нянька, неся мое сокровище, а внизу меня ждали Слава, Софья Николаевна, Вероника, друзья. Так как в советских больницах запрещается посещать рожениц, то Слава только теперь и увидел свою первую дочь. Он схватил ее и, неумело перекладывая маленький сверток в своих длинных руках, крепко вцепился в него пальцами, боясь уронить. От волнения и не заметил, что где-то потерял шляпу, перчатки. Вид крошечного существа, явившегося в этот мир, чтобы продолжить жизнь породивших его, приводил его в неописуемый восторг, и он, смеясь и чуть не плача, все повторял –